Глава 9. Я не стал делать вид, что не заметил Толю, а наоборот, помахал ему рукой, жестом показал, мол, остановись. Встреча наша выглядела случайной, и логично, что я изъявил желание поговорить со своим старым знакомым. Рубилин немного замешкался, будто чего-то опасался, но мой уверенный жест все же на него подействовал. Он съехал на обочину и вышел из машины, но двигатель не глушил и фары не выключил. Бензин за складом явно не экономил. Я пулей выскочил из «Волги», опасаясь, что Рубилин вдруг захочет сесть ко мне в автомобиль, раз уж я его так зазываю пообщаться. Напоследок успел шепнуть Варе. «Сиди, не высовывайся». Та в ответ еле слышно пробормотала «да», уткнувшись в коленки. «Бедняга. Ей там не очень удобно». «Доброй ночи, Андрей Григорьевич». Толя расплылся в улыбке при свете фонаря, я не смог разглядеть, насколько она была искренней. «Вот так встреча. В такой поздний час вас на работу вызвали?» «Вроде того», — кивнул я. «А ты чего шляешься по ночам, когда приличные люди дрыхнут?» «Так ведь законом не запрещено», — пожал плечами Толя. «Конечно, не запрещено. Мне просто любопытно». «Что-то вам знать надо», — хитро прищурился он. «Ну, да ладно, расскажу. Но только прошу, никому. Это личное». «Я встречался с одной интересной дамой», — хихикнул Толя в кулак. «Надеюсь, вы, Варя, не расскажете?» «Вот ты потаскун», — поддержал я его легенду. «А я думал, ты под каблуком любишь сидеть. Молодец, удивил. Но все же, Толя, изменять как-то не очень хорошо. Нечестно, согласись». «Так мы же с Варей не расписаны», — с полной уверенностью парировал собеседник. «И неизвестно, что вообще нас ждет впереди, как сложится». Он поводил руками в воздухе, мол, все это вилами на воде. «Опа, а я думал, ты по ней буквально сохнешь. Сколько раз ты мне за нее предъявлял, а, Толик? Неужто разлюбил такую прекрасную девушку?» «Если бы», — вздохнул Толя уже неподдельно. «Но в последнее время Варя какая-то отстраненная стала, холодная. Такое ощущение, что я ее вообще раздражаю. Не пойму, почему она до сих пор со мной?» Он помотал головой и опустил взгляд. Мы стояли на пустой ночной улице, и Толя вдруг делился сокровенным. Неужели так наболело, что мне, отнюдь не близкому ему человеку, он изливает такие подробности? Не успел я это подумать, как Рубилин сам ответил на этот вопрос. «Скажите, Андрей Григорьевич, а у вас ведь точно с Варей ничего нет?» «Не мели ерунды, Анатолий», — фыркнул я, стараясь не выдать взглядом тот факт, что как раз Варя искрючилась у меня в машине сейчас. «У меня есть девушка, можно сказать, жена. Я же видел, как она на вас смотрела, там, в ресторане. Причем при вашей же, как вы говорите, девушке». «Тебе показалось. У нас со Светой семья», — произнес я погромче. «Не забивай голову фигней, лучше уделяй больше времени Варваре, и все у вас будет. Женщина, она любит внимание и искренность». Я почувствовал себя так, будто снова наставляю Погодина или несчастного Трошкина. Ну а с другой стороны, банальность на то и банальность, что всегда правда. «Да я и так с ней все свое время провожу», — буркнул Толя. «Даже отпуск взял, пока ее в прокуратуре отстранили». «Никто ее не отстранял. Официально она в очередном отпуске». «А вы откуда знаете?» С подозрением прищурился на меня Рубилин. «Вы с ней общаетесь? Поддерживаете контакт?» «Это все знают, Толя. Все, кто хоть как-то задействован в расследовании убийств в городе. Ты разве забыл, где я работаю?» Такая фраза всегда срабатывала. Но в этот раз, кажется, Толя не особо хотел верить, что мы с Варей просто коллеги. «Ну да», — без энтузиазма пробормотал он. «Конечно, она занималась этими убийствами последними. А теперь получается, что вы дело ведете?» «Ведет следователь прокуратуры, Толя. А я милиционер». «Получается, что их все один и тот же человек совершил?» Кажется, он давно хотел задать этот вопрос, и вот ему показалось, что он нашел удачный момент. «Говорят, в городе маньяк появился. Это правда?» «У нас народ любит много лишнего болтать. Сам знаешь, говорят, что в колбасу добавляют туалетную бумагу, а в пиво для пенности стиральный порошок сыпят. Но ясно же, что это просто домыслы порожние. Так что не верь слухам, Анатолий. Ладно, заболтался я с тобой. Давай, Покедова, девушке привет». «Варя?» — зачем-то уточнил Рубилин. Как будто я мог иметь в виду эту его выдуманную пассию на сегодняшнюю ночь. И ей тоже. Я сел в машину. Подождал, пока Толя тронется, завел машину, проехал немного и свернул в сторону УВД на всякий пожарный, чтобы поддержать свою легенду. «Все, отбой тревоги», — сказал я Варе. Та с облегчением выбралась из тесного закутка и снова села на кресло. «Вот козел», — фыркнула она, — «по бабам ездит». «Ты же знаешь, что это вранье», — улыбнулся я. «Все равно обидно». «Он что-то подозревает. Ты бы с ним поласковее, что ли?» «Ага, сейчас». «Понятно. Сидеть тут и слушать наши мужские разговоры Варе не понравилось, и это подливало масло в огонь ее давнего недовольства ухажером. «Нужно вывести его на чистую воду. Так что, Варвара, будь терпимее». На это Варвара громко фыркнула. «Я не агент под прикрытием. Он вообще-то просто мой парень. Был, во всяком случае». «Не агент, а кто ж тут выслеживал Анатоля, да в погоню бросался? Вот так, протух энтузиазм!» Я постарался смягчить голос. «И пусть пока будет. Ладно?» «Ой, да ладно. Скорее бы ты поймал своего литератора, тогда пошлю этого женишка на все четыре стороны. Вот только что он делал на работе в такой час?» «Сам голову ломаю. Скажи, Андрей, даже боковым зрением я видел, как Варя на меня смотрит, не отрываясь. А что, так сильно заметно было в ресторане?» И голос у нее дрогнул. Я включил простачка. «Что?» «Про то, что Толя сказал, что я на тебя как-то не так смотрела». «Но это же была часть нашей игры», — улыбнулся я. «Так и нужно было притворяться». «А если я не притворялась?» Я лишь еле слышно хмыкнул, а вслух сказал. «Лучше придумай себе алиби. Куда ты среди ночи пропала? Толя приедет домой, а тебя нет. Обгонять его я теперь уже не буду. Если заметит, то все поймет». «Ой, совсем забыла». «Ты прав, надо что-то придумать». Утром я рассказал Горохову о ночных приключениях. Он задумался и с упоением причесывал лысинку пластмассовой расческой. Волос немного, и чесать там особенно нечего, но это его словно успокаивало и наводило на размышления. «Ты уверен, что это был Монашкин?» — изрек шеф. «На все сто», — кивнул я. Сам удивился. Причем он был за рулем, без водителя. Без лишних свидетелей, получается. «Да». Горохов, наконец, убрал расческу в деревянный стаканчик на столе. «Местные что-то темнят». «Тут явно попахивает экономическими преступлениями», — поддержал я. «Вот только знать бы, связано это как-то с убийствами или обычное совпадение». Горохов посмотрел прямо на меня. «Ты же не веришь в совпадение?» «Не верю», — подтвердил я. «Но как все это связано с литератором, не пойму». «Я так понял, что за всем этим стоит туз. Уверен, что это его ты видел ночью на складах». «Скорее всего, да», — кивнул я, «если уж ему председатель горисполкома чуть ли не челом бил. Но с другой стороны, нам известно, что туз работает через посредников, и его лица никто не видел. А тут что выходит? Он встречается открыто с Борисом Борисовичем из Толей. Первый — птица высокого полета, а Рубилин — мелкий жулик, и должность у него невеликая. Странно как-то получается». «А может, это и был посредник», — предположил следователь. «Этот третий неизвестный, посланник туза, так сказать. Или как там они называются? Доверенное лицо или что-то в этом роде?» «И такой вариант не исключаю, но стали бы они перед шестеркой расшаркиваться. Неужели туз уж настолько крут, что даже его доверенные лица так вальяжно себя ведут?» Предположить что-либо было сложно, поэтому мы оба помолчали. «Задачка, однако. Местных спрашивать бесполезно, если сам председатель горисполкома товарищ Монашкин замешан, то и начальник милиции товарищ Лосев с ним в одной упряжке, скорее всего. БХСС в его подчинении, значит, нам не поможет. Чую, Андрей Григорьевич, если распутаем этот клубок с тузом, то и на литератора выйдем. Я уже не особо уверен, что наш серийник — это Ковригин. Он по-прежнему идет в отказ, но улик пока достаточно, чтобы держать его под арестом. Только непонятно, зачем он тогда ружьем тебе угрожал и отравить пытался. Я и сам бы хотел это узнать. Шутка ли, а вдруг зелье бы мощнее сработало? Из того домика я вполне мог выйти вперед ногами. «А что, если Ковригин не один работал?» — произнес я. «В каком смысле?» «Мы ищем маньяка, а у него ведь может быть и помощник. И не один». «Банда? Но зачем? Убийство — дело сказать интимное, никто из маньяков славу делить не будет. Они скрытны и выходят на охоту ради удовлетворения личных потребностей. Тут коллективный разум маловероятен». Горохов, может быть, и попроще излагал эти доводы, чем Света, но, по сути, был прав. Статистически. И все же, у меня вдруг родилась версия, которая подходила бы лучше Феде. Из его уст она смотрелась бы логичнее. Вот смотрите. Вся эта шумиха, что понемногу поднимается в связи с преступлениями, привлекает внимание общественности. Это факт. Мы объединили дела, и теперь ясно, что в Литейске орудует серийник. Хоть это нигде не афишируется, но сарафанное радио работает отменно. Мы здесь люди пришлые, но уже заметили, что в городе не все так ладно в плане функционирования торговой отрасли. Что если мотив литератора не подставить Светлицкого, а раскрыть, например, Туза? Дескать, приедут из Москвы расследовать громкие дела, и тут еще кое-что неприглядное накопают, с чем я сам, то есть злоумышленник, справиться не мог бы. Сложно как-то. Убийство как средство, а не как цель. Но интересная версия, кивнул Горохов. Однако я все же думаю, что литератор и Туз заодно, или вообще это один и тот же человек. Я помотал головой. Тут уж я был решительно не согласен. Зачем Тузу убивать? Он теневой делец. Чем меньше отсвечивает, тем лучше для его махинаций. Вот затем и убивает, что на него никто и не подумает. Сомнительный мотив, тут же вставил я, поморщившись. Да ты дослушай, Андрей Григорьевич. А что если Туз таким образом устраняет неугодных ему людей, выставляя все под выходки мифического маньяка? Маньяк выбирал жертв случайно, ну или по одному ему известной схеме. Мы проверяли, между убитыми нет ничего общего, пожал я плечами. Вроде как случайный набор. Хищник вышел на охоту. Кто не спрятался, я не виноват. Случайно, говоришь? Замотал головой шеф, не скажи. Вот взять хотя бы первую жертву, Парамонова. Директор, уважаемый в области и даже в определенных кругах в Москве человек. Теоретически он мог помешать Тузу проворачивать делишки на швейной фабрике. Или взять юбиляршу. Заведующая овощебазой Коровина тоже связана с торговлей напрямую и входила в окружение элиты города. Сам видел, какой она на день рождения банкет шикарный закатила. Вот тебе и общее между жертвами. Логично, кивнул я. С этой позиции мы их не рассматривали, вот только престарелая балерина никак не относится к делам финансовым. Она человек искусства и вообще на пенсии сидела. Но Горохов не отступался. Не только Погодин умел рьяно защищать свои версии. А это еще проверить надо, как там она сидела. Теневики, знаешь ли, на показ ничего не выставляют. Могут и на Запорожце ездить, в Хрущевке проживать. А у самих миллионы в матрасах. Были случаи. Не мне тебе рассказывать. На ум почему-то пришел подпольный миллионер-корейка из «Золотого теленка». Таких персонажей и в эти времена хватало. «Думаете, Завьялова входила в торговую мафию Литейска?» — скептически уточнил я. «Черт его знает», — широко развел руками Горохов. «Вот возьми и проверь, товарищ майор. А если не входила, то, может, кто из родственничков ее причастен, а ее убрали, так скажем, в отместку или в назидание? Мафия же». Она не только в Италии бывает, уж если тут с балериной ниточку найдем, с остальными тем более будет все понятно. Ясно, проверим. В тот же день я начал проверку по Завьяловой. Мне она показалась безобидной старушкой, абсолютно далекой от финансовых махинаций, спекуляций и теневого бизнеса. Ранее я, конечно, уже наводил справки о ней. Никто слова плохого не сказал, начиная с соседей и заканчивая бывшими коллегами и продавщицей близлежащей булочной. Но, прибыв к ней на квартиру, я стал смотреть на обстановку по-новому. Со мной поехали Федя и Катков. Первого я взял, чтобы не скучно было, а Алексей всегда славился своей наблюдательностью и рассудительностью. И в этот раз я в нем не ошибся. Мы открыли опечатанную квартиру ключом, что хранился при уголовном деле, и вошли внутрь. В давно не проветривавшемся помещении пахло чем-то старым и мертвым, как в гробнице. Алексей раздвинул шторы и распахнул окна. Ему явно было некомфортно в такой мрачной обстановке, а нам с Погодиным по барабану. Но с солнышком и свежим воздухом все же и нам приятнее. «Что ищем?» — хохотнул Погодин и деловито уселся на диване. Откинулся полулежа, забросив ноги на резной подлокотник. «Валюту, наркотики, запрещенные видеокассеты или красную пленку для фотика?» «Красную?» — Катков удивленно уставился на Федю. «Что еще за пленка?» «Да ты что?» — хитро прищурился Погодин. «Не знаешь? Есть такая особая фотопленочка, которую очень сложно достать. Если на нее девчонок сфоткать, то после проявки они голые получатся. Прикинь?» Он снова захихикал. «Нет такой пленки, сказки все это», — авторитетно заявил Алексей. «А вот и есть», — не сдавался Федя. «У моего знакомого друг был. Так вот, у его брата была такая пленка, он сам видел». «Хорош болтать. За работу, парни», — прервал я спор о городской легенде советских времен, которая, впрочем, доживет и до 90-х. «Помню, как в прошлой жизни в старших классах мы подшучивали над девчонками. Неожиданно щелкали их на обычную черно-белую свему, заряженную в бюджетную виллию авто, а потом вдруг заявляли: «Ну все, вы сняты на красную пленку». Некоторые верили и пытались отобрать камеру, чтобы засветить пленку. Шум, крики и поход к директору. «Так я же и говорю. Что искать-то, командир?» Федя встал с дивана. «Оружие, бриллианты». «Этого здесь нет», — буркнул я. «Уже осматривали. Ищи что-нибудь странное». «Но вроде чего?» — озадаченно переспросил тот. «Если бы я знал. Бумаги все внимательно просмотри в шкафу, письма, записки. Может, квитки какие найдешь, необычные». «Смотрите!» — Катков ткнул пальцем в телевизор. «Это же новая модель!» «И что?» — хмыкнул Федя. «Любила хозяйка фильмы. Что здесь необычного?» «Он не дешевый», — уточнил криминалист. «С пенсии так просто не купишь». «Копила», — пожал плечами Погодин. «Или сбережения еще с прошлых лет оставались, когда балерина возраста была танцевального и зарабатывала много-премного». Глаза у него снова загорелись, как тогда, когда он рассуждал про мифические писательские заработки за страничку. «Это да. Да вот только я осмотрел квартиру и сходу нашел много антиквариата. И, судя по следам, вот, например, от этих картин на стене, можно предположить, что висят они недавно, не годы прошли после их приобретения. И вот этот кувшин стоит на полке не так давно, под ним нет потертостей, царапин и наслоений въевшейся пыли». «Ты это к чему?» — чесал репу Федор. «К тому, что много дорогих вещей приобретено не так давно, не в годы, как ты говоришь, былой славы Завьяловой, когда она блистала на сценах Союза и за границей и получала хорошие деньги». «Так я же говорю», — Федор попытался отстоять свою версию, — «накопила за всю жизнь, а на старости лет коллекционированием занялась». «Вот была бы здесь Света», — глянул на меня Катков, будто просил его поддержать, «она бы вам объяснила, что с точки зрения психологии такое маловероятно. Если человек коллекционер, то он занимается этим всю жизнь. А на старости лет люди обычно на похороны копят, внукам откладывают, ну или просто в матрас деньги зашивают. Чем старше человек, тем он бережливее, тем меньше расходует денег на всякие безделушки». «А это значит что?» Криминалист обвел нас вопросительным взглядом. «Что?» — хлопал глазами Федя, а я выдвинул версию, на которую наводил нас Катков. «Скорее всего, балерина всегда была склонна к коллекционированию, но не имела такой возможности после завершения своей карьеры. А недавно у нее появились деньги». «Вот и я про то же», — закивал Алексей. «Не кажется ли вам это странным? Может, она наследство получила?» — хмыкнул Федя. «Это проверим», — проговорил я и повернулся к Каткову. «Молодец, Алексей. Глаз алмаз. Это действительно наводит на определенные мысли. Сберкнижки проверять, конечно, дохлый номер. Если у Завьяловой был источник нелегального дохода, нужно его непременно установить. Есть у кого какие мысли, товарищи?»